ибо те письма, которыми я теперь располагаю, Але тогда не были известны. Ее также смущает комната зоологического музея. Она не была в этом доме и не понимает, что это может означать. И поэтому во втором варианте письма ко мне зоологический музей был вычеркнут, и ставит она там многоточие. Она много делает выписок из дневника Мура. Исписано 4 больших страницы, и та выписка не умещается, и надо начинать новую страницу. Но письмо и так уже получилось достаточно объемным. И потом выписка это уводит в сторону. Там разговор уже идет о другом. И Аля заканчивает письмо, и уже подписавшись, в самый притык краю приписывает. Есть и одна мамина горькая запись об А.К. И явно это делает для того, чтобы потом вернуться к этой записи в разговоре. Иначе зачем же ей было делать эту приписку, закончив письмо? А выписка гласила следующее. Тарасенков, например, дрожит над каждым моим листком. Библиофил. А то, что я источник всем листочкам, как бродяга с вытянутой рукой хожу по Москве, подайте Христа ради комнату, и стою в толкучих очередях, и одна возвращаюсь темными ночами, темными дворами, об этом он не думает. Господа, вы слишком заняты своей жизнью, вам некогда подумать о моей, а стоило бы. Но не господа, граждане. Из записи в черновой тетради между 5 и 15 сентября 1940 года приписывает Аля. Запись эта очень характерна для Марины Ивановны. Во многих письмах, а их уже по неточным подсчетам опубликовано более 400, можно найти схожие жалобы и упреки в адрес ее современников и друзей. А недавно мне попал в руки дневник, который Марина Ивановна вела в 18 году на реквизиционном пункте в Тамбовской губернии, где она оказалась, меняя ситец и спички на муку и пшено, и где ей пришлось мыть пол у жены начальника этого реквизиционного пункта, и где она писала в своей тетради. А писала она всегда и везде, в любое время, при любых обстоятельствах, писала на вокзале, в поезде, на прогулке. Ее записная книжка всегда была с ней в кармане. Я задыхаюсь при мысли, что не выскажу всего-всего. Так в том дневнике 1918 года почти слово в слово повторяется то же, что написано и в 1940-м. «Господа, все мои друзья в Москве и везде, вы слишком думаете о своей жизни. У вас нет времени подумать о моей, а стоило бы». Марк Слоним в воспоминаниях о Марине Ивановне замечает, что в тяжкую минуту она свой гнев на несправедливости и тяготы судьбы обращала чаще всего именно на тех, кто хоть как-то и чем-то пытался облегчить ей жизнь, требуя от них невозможного и не ища истинной причины и истинных виновников своих бед и горестей. И все же, должно быть, она была права. Мы все были слишком заняты своей, сегодняшней, быстротекущей и такой, в общем-то, неуютной и зыбкой жизнью, и не заглядывали в вечность, в которой нам не было места. А она отлично понимала, что работает именно на эту вечность, работает каторжную работу, ибо творчество — это не только вдохновение и радость отдачи, но и тяжкий, изматывающий, изнуряющий повседневный труд. А повседневность ей так мало оставляла времени на этот труд, требуя от нее иного труда, зачастую отнимающего все насущное время и силы. И если мы те, с кем хотя бы на короткое время столкнула ее судьба, не могли сделать для нее немыслимого, то больше того, что мы делали, сделать все же могли и должны были.